Глава третья. Дорогой читатель, дорогой читатель, если ты хороший, добрый человек, как бы я хотела ухватиться за твою руку. Я хотела бы столько всего невозможного. Тебя у меня нет, но зато есть много чего другого. Бывают мгновения, когда всю меня пронзает невыразимой радостью. Так, будто бы не имея ничего, я в то же время владею целым миром. Будто бы, сидя в этой комнате, я на самом деле сижу в предбаннике рая, и вскоре передо мной откроются двери, и я выйду к зеленым полям и обнесенным изгородями фермам, вознагражденная за все мои муки. Такой зеленью горит эта трава. Утром заходил доктор Грен, и мне пришлось мигом припрятать эти записи. Не хочу, чтобы он их увидел и стал меня расспрашивать, потому что здесь уже появились секреты. А мои секреты — это и мое имущество, и мой разум. К счастью, я еще издали услышала, как он идет по коридору, потому что у него металлические набойки на ботинках. И, к счастью, я ни капли не страдаю от ревматизма или еще какой-нибудь немощи, положенной в моем возрасте, по крайней мере, в ногах. Руки у меня, увы, уже не те, что были, но вот ноги еще держат. Мыши, которые бегают за стеной, быстрее меня. Но они и всегда были быстрее. Мышь, когда ей нужно, может бегать, что твой спортсмен. Это уж точно. Но доктора Грена я смогла опередить. Он постучал в дверь. Не то, что этот бедняга, который прибирается у меня в комнате. Джон Кейн его зовут, если только я правильно пишу его имя. А я сейчас записала его в первый раз. И когда вошел, то я уже сидела за пустым столом. Доктор Грен, я думаю, человек не злой. И поэтому я встретила его улыбкой. Утро выдалось очень холодным, и все вещи в комнате были покрыты морозным налетом. Все так и переливалось. На мне самой были надеты все мои 4 платья, так что я неплохо укуталась. «Кхм-кхм», — сказал он. «Розанна, кхм, как себя чувствуете, миссис Макналти?» «Очень хорошо, доктор Грен», — ответила я. «Очень любезно с вашей стороны навестить меня». «Это моя работа», — сказал он. «У вас в комнате сегодня убирали?» «Еще нет», — ответила я. «Но Джон, наверное, вот-вот придет». «Наверное», — согласился доктор Грен. Затем он прошел к окну и выглянул наружу. «Холоднее дня еще не было», — заметил он. «Не было», — согласилась я. «У вас все есть, что нужно». «В основном», — ответила я. Затем он уселся на мою постель, так будто это была самая чистая постель во всем христианском мире, вытянул ноги и поглядел на свои ботинки. Его длинная седеющая борода заострена, как топор. Борода — изгородь, борода святого. На кровати подле него лежала тарелка с остатками бобов со вчерашнего ужина. «Пифагор, — сказал он, — верил в переселение душ и потому упреждал нас быть особенно осторожными при поедании бобов, на тот случай, если ешь душу своей бабушки». «О!» — отозвалась я. «Так говорится у Горация», — сказал он. «А к консервированным бобам это тоже относится?» Доктор Грен прекрасен тем, что чувство юмора у него отсутствует напрочь. Но в этом-то и весь его юмор. Бесценное качество в таком месте, как это, уж поверьте». «Итак», — повторил он, — «вы чувствуете себя хорошо?» «Хорошо». «Сколько вам уже лет, Розанна?» «Думаю, сотня». «Не правда ли удивительно? Так хорошо себя чувствовать в 100 лет?» Спросил он так, будто бы это в какой-то мере была и его заслуга. Хотя, наверное, так и есть. В конце концов, он наблюдает меня уже 30 с лишним лет. Сам он тоже уже стареет, но еще не так стар, как я. «Очень удивительно, доктор. Но меня многое удивляет. Меня удивляют мыши. Меня удивляют забавные зеленые лучики света, которые стучатся в это окно. Меня удивляет то, что вы навестили меня сегодня». «Очень жаль, что мышей у вас так и не вывели». «Мыши тут будут всегда». «А разве Джон не ставит мышеловки?» «Ставит, но не слишком аккуратно. Мыши съедают весь сыр и преспокойно убираются во свояси, как Джесси Джеймс со своим братом Фрэнком». Примечание. Джесси Джеймс, 1847-1882 годы. Известный американский гангстер. Конец примечания. Правой рукой доктор Грен стянул кожу на лбу к переносице и помассировал ее. Затем он потер нос и тяжело вздохнул. В этом вздохе были слышны каждый год, который он провел в этом заведении, каждое утро его жизни тут, каждый бессмысленный разговор о мышах, лекарствах и возрасте. «Знаете, Розанна, — сказал он, — недавно мне пришлось проверить, на каком основании все наши пациенты здесь оказались. Сейчас все это вызывает большой резонанс в обществе. Так вот, я просматривал и ваши документы, и должен признаться...» Все это он произнес самым, что ни на есть, непринужденным тоном. «Признаться?» — подтолкнула я его. Я знала за ним привычку вдруг молча погружаться в какие-то свои размышления. «Ах да, простите. Да. Так вот, я хотел спросить вас, Розанна, не помните ли вы, случайно, при каких обстоятельствах вас сюда поместили? Вы бы мне очень помогли, если помните. Я сейчас поясню, зачем мне это нужно, если до того дойдет». Доктор Грен улыбнулся, и у меня возникло подозрение, что последняя фраза могла оказаться шуткой. Но смысл ее ускользнул от меня, в частности, потому что, как я уже сказала, шутить ему было не свойственно. Я почувствовала, что все это неспроста. И тут я сама, не лучше его, забыла ему ответить. «Так вы помните что-нибудь?» «Вы о том, как я сюда попала, доктор Грен?» «Да. В общем, как раз об этом». «Нет», — ответила я, сочтя откровенное вранье лучшим ответом. «Видите ли, — сказал он, — к несчастью, многие поколения мышей, что неудивительно, как следует обжили наши архивы в подвале, да так, что там теперь ничего не разобрать. Над вашей историей болезни, например, они потрудились весьма своеобразно. В своем нынешнем виде она не посрамит даже египетские пирамиды. Такое впечатление, что дотронься до нее, и она рассыплется в прах». Наступило долгое молчание. Я все улыбалась и улыбалась. Я старалась представить, что он видит, когда смотрит на меня. Сморщенное лицо, такое старое, утонувшее в возрасте. «Конечно, я вас очень хорошо знаю. За все эти годы мы с вами о многом переговорили, Теперь я жалею, что не часто делал записи. Вы вряд ли удивитесь, узнав, как мало я записал. Я вообще не любитель записывать. Наверное, не самое похвальное качество для моей работы. Иногда говорят, что от нас никакой пользы, что мы никому не помогаем. Но я надеюсь, что вам мы, как сумели, помогли, несмотря на то, что я делал непростительно мало записей. Я очень на это надеюсь. Я рад был узнать, что вы хорошо себя чувствуете. Мне хотелось бы думать, что вы счастливы тут. Я улыбалась ему старой улыбкой старой женщины, будто бы я не совсем понимаю, о чем он говорит. «Хотя видит Бог», — произнес он, выказав некоторую душевную тонкость, — «тут никто не может быть счастлив». «Я счастлива», — сказала я. «Знаете, я вам верю», — ответил он. «Я, кажется, не знаю человека счастливее вас. Но, боюсь, мне придется снова вами заняться. В газетах сейчас столько всего пишут о людях, которые находятся в лечебницах не по медицинским показаниям, а, скажем так, по причинам социального характера, будто бы их тут держат». «Да, именно, держат. И продолжают держать даже в наше просвещенное время. Конечно, вы здесь уже очень-очень давно. Лет, наверное, 50? «Не помню, доктор Грен. Наверное, так оно и есть». «Быть может, вы считаете это место своим домом?» «Нет». «Что ж, у вас, как и у любого другого человека, есть право быть свободной, если вы готовы. Готовы к этой свободе? Думаю, ведь даже в 100 лет». Вам может хотеться пройтись по улице, поплескаться летом в море, понюхать розы? Нет. Я вовсе не хотела так кричать, но, понимаете, сама мысль обо всех этих обыденных действиях, которые в умах многих людей прочно связаны с легкой, счастливой жизнью, для меня по-прежнему что острый нож в сердце. «Простите?» «Нет, ничего. Продолжайте, пожалуйста». «В любом случае, если я выясню, что вы находитесь здесь без серьезной на то причины, то есть что для этого нет медицинских показаний, мне придется устроить вас в какое-нибудь другое место. Я бы не хотел огорчать вас. И, моя дорогая Розанна, я вовсе не намереваюсь выбросить вас на улицу. Нет-нет, ваш переезд будет тщательно спланирован и не произойдет без моего согласия и одобрения. Но вот расспросы... Без кое-каких расспросов нам никак не обойтись». Не знаю отчего, но вдруг всю меня будто окатило волной ужаса. Так, наверное, яд искореженных и губительных атомов расползся внутри людей на окраинах Хиросимы, убивая их так же верно, как и сам взрыв. Ужас был похож на тошноту, на воспоминание о тошноте, которое я ощущала в первый раз за много лет. «Розанна, вам нехорошо? Пожалуйста, только не волнуйтесь». «Конечно. Я хочу на свободу, доктор Грен, но она пугает меня». «Обретение свободы», — любезным тоном сказал доктор Грен, — «всегда сопряжено с чувством неопределенности, по крайней мере, в этой стране, а может быть и во всех странах». «С убийством», — сказала я. «Да? Иногда», — мягко согласился он. Мы замолчали, и я принялась разглядывать плотный прямоугольник солнечного света на полу, въевшиеся пятна древней пыли. «Свобода, свобода», — повторил он. В его запыленном голосе вдруг прозвенела какая-то затаенная тоска. «Я ничего не знаю о его жизни вне этих стен, о его семье. Есть ли у него жена? Дети? Существует ли миссис Грен? Не знаю. Или знаю. Он человек умный, на хорька похож, но это не важно. Тот, кто может говорить о древних греках и римлянах, человек одного поля с моим отцом. Мне нравится доктор Грен, невзирая на его пыльное отчаяние, потому что беседы с ним отдаленно напоминают мне беседы с отцом, вывязанные из слов сэра Томаса Брауна и Джона Донна. Но начнем мы не сегодня. Нет, — сказал он, поднимаясь с кровати. Конечно же, не сегодня. Но я счел своим долгом ознакомить вас с фактами. С какой-то бесконечной врачебной терпеливостью он направился к двери. «Вы этого заслуживаете, миссис Макналти?» Я кивнула. «Миссис Макналти. Я всегда думаю о матери Тома, когда слышу это имя. Я тоже когда-то была миссис Макналти, но не в превосходной степени, как она. Никогда. Уж она не упускала случая лишний раз мне об этом напомнить. Впрочем, отчего же я назвалась тут миссис Макналти, хотя все приложили столько усилий, чтобы отнять у меня это имя? Даже не знаю. На прошлой неделе я был в зоопарке. Вдруг сказал он. С другом и его сыном. Ездил в Дублин, чтобы выкупить кое-какие книги для жены. Книги о розах. Сына моего друга зовут Уильямом, как и меня, о чем вы, конечно, знаете. Я не знала. И вот мы подошли к загону с жирафами. Уильяму они очень понравились. Там были две крупные, высокие дамы-жирафы, с такими гибкими длинными ногами. Очень-очень красивое животное. Мне кажется, я никогда не видел животных прекраснее. И тут, посреди этой сверкающей комнаты, мне привиделось что-то странное. Слезинка, которая скользнула по его щеке и быстро скатилась вниз. Темное, тайное рыдание. «Такие красивые!» — сказал он. «Такие красивые!» Я замкнулась после разговора с ним. Даже не знаю, почему. Все-таки это не те счастливые, открытые, беззаботные беседы, что мы вели с отцом. Мне хотелось слушать его, но не хотелось больше отвечать. В разговоре мы чувствуем странную ответственность за собеседника и предлагаем ответы как утешение. Бедные мы люди, хотя никаких вопросов он не задавал, просто парил рядом со мной бесплотный живой человек посредине жизненного пути, незаметно умирающий на ходу, как и все мы.